Когда она подняла голову над водой, солнце только что село, но облака еще отсвечивали розовым и золотым, а в бледно-красном небе уже зажглись ясные вечерние звезды. Воздух был мягкий и свежий, море спокойно. Неподалеку стоял трехмачтовый корабль, всего лишь с одним поднятым парусом. Не было ни малейшего ветерка. Повсюду на снастях и реях сидели матросы. Русалочка подплыла прямо к окну каюты и заглянула внутрь сквозь прозрачные стекла. Ой, там было множество нарядных людей. Но красивее всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше 16 лет. Ах! Как хорош был молодой принц! Он пожимал всем руки, улыбался и смеялся, а русалочка просто не могла отвести от него глаз. Вскоре корабль начал набирать ход. Один за другим распускались паруса, все выше вздымались волны, собирались тучи, вдали засверкали молнии! Надвигалась буря. Матросы принялись убирать паруса. Корабль, раскачиваясь, летел по разбушевавшемуся морю. Волны вздымались огромными черными горами, норовя перекатиться через мачту. А корабль нырял, словно лебедь, между высоченными валами и вновь возносился на гребень громоздящейся волны. Русалочке все это казалось приятной прогулкой, но не матросам. Корабль стонал, трещал. Вот поддалась под ударами волн толстая обшивка бортов. Волны захлестнули корабль, переломилась пополам, как тростинка мачта. Корабль лег на бок, и вода хлынула в трюм. Каждый спасался как мог. Русалочка искала глазами принца и увидела, как он упал в воду, когда корабль развалился на части. Сперва она обрадовалась, ведь он попадет теперь к ней, на дно. Но тут же вспомнила, люди не могут жить под водой. И он приплывет во дворец ее отца только мертвым? Нет, он не должен умереть. И она поплыла между бревнами и досками, совсем не думая о том, что они могут ее раздавить. Она то ныряла глубоко, то взлетала на волну и, наконец, доплыла до юного принца. Он почти уже выбился из сил и плыть по бурному морю не мог. Руки и ноги отказывались ему служить, прекрасные глаза закрывались, и он умер бы. Не явись ему на помощь, русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно. К утру буря стихла. опять засверкало над водой солнце и как будто вернуло краски щекам принца. Но глаза его все еще были закрыты. Русалочка откинула со лба принца волосы, поцеловала его в высокий красивый лоб, и ей показалось, что он похож на мраморного мальчика, который стоял у нее в саду. Она поцеловала его еще раз и пожелала, чтоб он остался жив. Наконец и она завидела сушу. Высокие синие горы, на вершинах которых точно стаи лебедей белели снега. У самого берега зеленели чудесные леса, а перед ними стояла не то церковь, не то монастырь. В саду росли апельсиновые и лимонные деревья, а у самых ворот высокие пальмы. Море вдавало здесь в берег небольшим заливом, тихим, но очень глубоким, с утесом, у которого море намывало белый песок. Сюда-то и приплыла русалочка с принцем и положила его на песок так, чтобы голова его была повыше, на солнце. Тут в высоком белом здании зазвонили колокола. И в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше за высокие камни, торчавшие из воды, покрыла свои волосы и грудь морской пеной так, что теперь никто не различил бы ее лица, и стала ждать, не придет ли кто на помощь бедному принцу. Вскоре к утесу подошла молодая девушка и поначалу очень испугалась, но тут же собралась духом и позвала других людей. Русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся. Он даже не знал, что это она спасла ему жизнь. Грустно стало русалочке. И когда принца увели в большое здание, она печально нырнула в воду и поплыла домой. Теперь она стала еще тише, еще задумчивее. Сестры спрашивали ее, что же она видела, когда поднялась первый раз на поверхность моря. Но она ничего им не рассказывала. Часто по утрам или вечерам приплывала она к тому месту, где оставила принца. Она видела, как созревали плоды в саду, как их потом собирали. Видела, как таял снег на высоких горах. Принца так больше не видала и возвращалась домой все печальнее и печальнее.